«Не смейте стрелять!» — возмутилась Каролина Ивановна. «Что за дурацкие шуточки? Запретите такое баловство, мистер Блейк!» «Я очень люблю смелых девушек и настоящие приключения. Если Фиона верит мистеру Донауров, то чего нам страшно?» — возразил Дуглас Блейк, и в стеклах его очков вспыхнули огоньки. «Что же ты медлишь, Андрей? Стреляй!» — приказала Фиона, отбрасывая со лба волосы, и лицо ее сразу приняло и умоляющее, и надменное выражение. На улице раздался топот многочисленных ног. Кто-то сильно застучал в дверь, Блейк откинул крючок. В факторию вошли Алексей Южаков и трое неизвестных старателей. «Именем революции вы арестованы», — властно сказал Южаков. «Не с места, полковник. Вы тоже руки на стол», — приказал он Блейку. «Что означает ваш налет?» — спросил полковник Широкой, краснея от своей беспомощности. «Партизаны захватили Охотск. Ваши казаки арестованы». «Вы будете отвечать за такое беззаконие», — пригрозил полковник. «Можете жаловаться на меня трибуналу», — ответил Южаков, оглядывая факторию и словно не замечая ни Фионы, ни Донаурова. Метель терлась о бревенчатые стены, громыхала жестью вывесок. Над столом чадила керосиновая лампа. Щербинин подвернул фитиль, в ламповом стекле распушился чахлый одуванчик огня. Из дымного полусумрака выступили, резко обозначаясь, рыжие русые бороды, пестрые физиономии, непреклонные лбы, упрямые подбородки. «Власть-то мы захватили, а вот как удержать ее? Как не выпускать вождей из собственных рук?» — спрашивал Алексей Южаков и отвечал на свой же вопрос. «Колчаковские главари и местных богатеев судить по закону военного времени. Но за Кухтуем, в поселении Булгина, укрылись бандиты Елагина. Их много, они хорошо вооружены, драться будут как волки. И на матерого волка есть собачьи клыки», — обронил Индирский. «Вчера на митинге мы объявили о восстановлении власти советов по всему побережью. Но советы на просторах севера пока что радужная фикция. У нас нет армии, чтобы незыблемо утвердить свой авторитет и свои идеи. Нет и опытных командиров для отпора японским интервентам, что могут появиться здесь. Поэтому необходимо покончить с бандитами в Булгине и, если явятся интервенты, начать дипломатическую игру. Остается ждать, когда большевики освободят от белых все Приморье. Но в Охотске всякое сопротивление должно быть раздавлено», — заключил Южаков, и в лице его появилось напряженное ожидание то ли новых непредвиденных опасностей, то ли тревожного торжества. Он предоставил слово Индирскому. Тот выбил из трубки пепел на пол и строго спросил: «Ревком дает мне чрезвычайное полномочие для расправы с врагами?» «Для борьбы, а не расправы», — поправил Южаков. «Теперь один закон. Всех, кто против нас, именем революции к стенке», — ответил Индирский. «А я вот приказываю освободить из-под стражи Донаурова, девушку эту Фиону и Дугласа Блейка, американца», — распорядился Южаков. «Ежели их на свободу, то кого под замок?» «Нет нужды наживать неприятности с Америкой из-за какого-то Блейка. А Донауров и девушка тебе только мерещатся врагами». Индирский долго в упор рассматривал американца, потом сказал: «Вы свободны, мистер Блейк». «Окей», — вежливо, но холодно поклонился Блейк. «Я умею быть благодарным». «Большевики не нуждаются в признательности капиталистов», — ответил Индирский. Он называл себя анархистом, стоящим на платформе коммунистов, хотя о коммунистической платформе не имел никакого представления. Отпустив американца, Он вызвал Фиону и спросил, разглядывая ее маслянистыми глазами.